Глава 16. Даниил Князев. После странного свидания, на котором я был вынужден вывернуться наизнанку, чтобы понравиться пигалице с изумрудными глазищами, заглядывающими прямиком в душу и будто читающие мои не очень чистые намерения, сижу в машине, взятой на прокат, рассуждаю о том, куда ехать. По сути, после общения с маленьким дементором, вырвавшимся на свободу из Азкабана, хочется поехать к себе домой, в собственную квартиру, где пусто и уютно, отмыться от рыбьего запаха и грязных приставаний малявки. Но разум кричит мне, что нельзя сейчас оставлять Софу без присмотра. Чего там еще накукует деду Захару его ночная кукушка? Лучше держать ситуацию под контролем или хотя бы быть в курсе происходящего. «Все вы рыжие ведьмы!» Имея в виду Софию, бью по рулю. Убираю из глаза линзу, моргаю глазами. Как только начинаю снова нормально видеть, нажимаю на газ. Машина глохнет. Ну как машина? Рухлядь. Глохнет капитально. Египетская сила. Забираю вещи из бардачка. Набираю номер службы, где я брал тачку. Заберите свой хлам. Записывайте адрес. Топаю к дороге, останавливаю такси. Через полтора часа стояния в пробке выхожу около особняка деда Захара. «Здравствуй, серпентарий!» — шиплю, как один из жителей питомника, направляясь к дому с резными колоннами. Иногда возникает странное чувство. Что, если плюнуть на наследство, взять кредит и начать свое дело? Стать вместо князя Диванов графом Диванов? А что? Звучит неплохо. Если князь... Это самый высокий титул, каким я владел до сегодняшнего дня, правил империей Диванов Князевых. Но власти у меня было явно меньше, чем у короля, деда Захара. То, став графом, я стану ниже, чем князь, но выше, чем барон. «Смотри, куда едешь!» — визжит Софа, толкая меня в бок. «Совсем, что ли?» Едва удерживаюсь на ногах, но успеваю свернуть в сторону, не наступив на тонкий хвост длинной таксы. «Джим, бедненький!» Софа ловит рыжую таксу, поднимает ее на руки, типа защищает ее от меня. Рыжая гусеница заливается громким лаем. «Чего она так громко лает?» Закрываю ладонями уши. «Куда смотришь, смерть?» «Чего?» Медленно, но верно прихожу в себя. Гляжу в пустые красивые глаза девушки, понимаю, что она не знает значения слова. Сказала, потому что красиво. И все. «Прости, задумался о работе, о новом проекте». Софа подступает ко мне непозволительно близко, дышит на меня своей наглостью и недостаточно прикрытой тканью сексуальностью. «Милый», — вульгарно шепчет мне в губы, оглядываясь по сторонам, «тебе не надо думать о работе, не пригодится. Вот если только мы с тобой договоримся», — подмигивает мне. «Пошла к черту!» Разворачиваюсь, иду к себе. Спотыкаюсь. Точно ведьма сглазила. Прям ощущаю, как она забрасывает мне угольки за шиворот. Захожу в комнату, выделенную мне дедом. Я всегда здесь живу, когда устаю жить в одиночестве в собственной квартире. Раньше мне доставляло это удовольствие. Мы гуляли с дедом у собственного пруда, ловили рыбу, жарили на костре, играли в шахматы. Но это было до Софы. С ее появлением дедушка, отец матери, сильно изменился. Теперь наше общение сводится к деловым переговорам и обсуждению новых моделей диванов. Дед прогрессивный, участвует во всех заседаниях отдела маркетинга, совета директоров. По Зуму, конечно.